когда первый ростовчин, отказавшись от своих татарских корней и традиций, принял христианство, начав службу при дворе московского государя. Его потомки, в том числе и граф Федор Ростовчин, верой и правдой служили последующим русским царям, добившись много чинов и наград. Семья де Сегюр не так богата, но это именитый род, начавший свою историю еще в XII веке. Они известны своими выдающимися представителями. Маркиз Анри Филипп де Сегюр, военный министр при Луи XVI. Граф Луи Филипп де Сегюр воевал в Америке рядом с Лафайетом, затем был назначен послом в России. Дядя ее будущего супруга служил адъютантом Бонапарта, а сам Ижен в 16 лет уже был пажом Наполеона. Вечером того же 14 июля Софи де Сегюр в объятиях молодого супруга пересекла мост Согласия, обосновавшись на левом берегу Сены в фамильном особняке де Сегюр. В первое время молодожены живут именно в этом доме, в 7-м аристократическом квартале Парижа. Они занимают весь первый этаж, а в остальной части живет мадам Октав, мать Эжена. Оставшись вдовой после неожиданного самоубийства мужа, она никого не хочет видеть, и молодоженов приняла не очень тепло. Молодого графа это особо не волновало, он не любил вечера в семейном кругу. Беременность Софии его обрадовала, не изменив, однако, холостяцких привычек. Софи все чаще остается одна в этом холодном доме и чужом ей городе. Париж, развлечениями которого она более не могла пользоваться, начал ее раздражать. Ей хотелось вырваться из этих четырех стен, воздвигнутых природой и обстоятельствами. Беременность была не из приятных, но как хорошо, что батюшка рядом. Он наведывается к ней каждый день, и от его внимательного взгляда не ускользнули изменения в настроении дочери. Мудрый отец, он быстро понял, что его любимица задохнется в этом безразличном ей доме. Он все еще помнил ее возбужденно-радостную улыбку после возвращения из Нормандии, где молодожены провели медовый месяц. Она долго рассказывала ему о своих впечатлениях, в том числе о небольшом замке, строительство которого началось еще в XIII веке. Владельцы перестраивали его каждый на свой лад, превратив в удобный особняк. Граф, ничего никому не сказав, обращается к нотариусу за ценой, желая сделать дочери сюрприз к рождению первенца. Этот истинный ребенок любви появился на свет в 1820 году, ровно через 9 месяцев и 1 день после бракосочетания. И именно в эти дни Федор Ростовчин передал дочери 100 тысяч франков и рисунок «Шато де Нуэт». По-французски слово «шато» имеет много значений. Средневековый замок, дворец, господский дом. То, что показал граф своей дочери, было одновременно миниатюрным замком, маленьким дворцом и роскошным домом в Нормандии по дороге из Парижа в Шербур. Софи в восторге. Отец всегда любил делать сюрпризы, но этот превзошел все ее ожидания. Она поняла, что этим подарком к рождению ее первого сына она была прощена отцом за то, что без его ведома приняла католицизм. Он, наконец, осознал и смирился с тем, что изменилось не только ее вероисповедание, но и вся ее жизнь. София окончательно обосновалась во Франции, где у нее был уже собственный дом. Она сразу же влюбилась в этот особняк. Он стал для нее тем дворцом, в котором она чувствовала себя полновластной правительницей своего крошечного королевства. Все удивляло ее здесь. Светлый березовый лес, напоминавший о Воронове, небольшая ферма и свободные крестьяне, с которыми она удивительно быстро нашла общий язык. Окна второго этажа симметрично соответствовали окнам первого. По бокам и в центре большие двери, выходящие на чудесную лужайку. Софи уже видела здесь играющих детей. Из гостиной открывалась чудесная перспектива на близлежащий парк, в котором она мысленно прогуливалась с Эженом. Кстати, с ним был связан единственный вопрос, который более всего волновал ее в тот момент. Понравится ли ему дом? Ведь именно здесь они будут жить. А он так любит Париж, светскую жизнь, торжественные ужины у своей матери и элегантные вечера в окружении друзей. Молодой граф как будто доволен, но скучающее выражение лица говорит об обратном. Он не привык жить в провинции. Он посетил всех знакомых, живущих поблизости, перезнакомился с соседями и все чаще и чаще заговаривает о Париже.